Джон Фланаган. Короли Кланмела. Глава первая. Первым другую лошадь и другого всадника, конечно же, обнаружил Тигай. Конь навострил уши, и Уилл скорее не услышал, а ощутил под собой раскатистый гул, доносящийся откуда-то глубоко из напоминающего бочку туловища животного. Это не был сигнал тревоги, так что, вероятнее всего, Тигай почувствовал кого-то знакомого. Наклонившись вперед, Уилл потрепал своего друга по косматой холке. — Молодец! — тихо похвалил он коня. — А теперь покажи, где они? Уилл уже догадывался, кто это может быть. Не успел он договорить, как из-за деревьев в сотни метров от них выехал высокий всадник на гнедом коне и остановился у перекрестка, поджидая их. Тигай фыркнул и потряс гривой. «Ох, ну да, я уже вижу». Уилл слегка ткнул Тигая пятками в бока, и лошадка тут же перешла на легкий галоп, быстро преодолев расстояние, отделявшее их от всадника. При их приближении гнедой приветственно заржал, и Тигай ответил ржанием. «Джилан!» — радостно воскликнул Уилл, подъехав достаточно близко, чтобы его услышали. Высокий рейнджер в ответ помахал рукой и улыбнулся. Он подождал, пока Уилл с Тигаем остановится, после чего оба рейнджера, приподнявшись в седлах, обменялись рукопожатием. «Рад тебя видеть», — сказал Джилан. «Я тоже. Я так и думал, что это ты. Тигай мне уже доложил несколько минут назад, что впереди друзья», — Уилл усмехнулся. «От этого косматого коротышки так просто ничего не скроешь, правда?» — засмеялся Джилан. «Думаю, ты не раз был обязан ему жизнью за все эти годы». «Коротышки?» — переспросил Уилл. «Твой Блейз тоже не слишком походит на боевого коня, как я погляжу». На самом деле Блейз был чуть выше, чем обычная лошадь рейнджеров, и слегка стройнее. Но, как и все представители его породы, он и близко не дотягивался до мощных боевых коней, на которых рыцари королевства отправлялись в битву. Пока молодые рейнджеры подтрунивали друг над другом, их лошади, похоже, с удовольствием общались, фыркали и по очереди трясли гривой, как будто тоже обменивались непонятными для людей насмешливыми замечаниями. Они определенно разговаривали между собой. Джилан посмотрел на лошадок с любопытством. «О чем это они там судачат?» — задумался он вслух. «Наверное, Тигай говорит, что сочувствует Блейзу, которому приходится таскать на себе такой большой мешок с костями», — ответил Уилл. Джилан открыл был рот, чтобы ответить едким комментарием. Но в этот самый момент Тигай несколько раз подряд энергично тряхнул головой, и обе лошади обернулись, чтобы внимательно посмотреть на Джилана. «Это всего лишь совпадение», — подумал он, но все же ему стало жутковато. «Знаешь», — пробормотал он, — «у меня такое чувство, что ты прав». Уилл оглянулся на дорогу, по которой только что приехал, потом посмотрел за перекресток в ту сторону, откуда появился Джилан. «Никаких следов Холта?» Джилан покачал головой. «Прождал почти 2 часа. Никаких признаков. Что странно, так как ему добираться ближе всего». Наступила пора собора, ежегодного собрания рейнджеров, и для троих друзей стало уже обычаем встречаться на этом перекрестке в 3 километрах от места собора и проезжать оставшееся расстояние вместе. Когда Уилл был еще учеником Холта, он привык к тому, что Джилан их поджидает тут. В первый раз они встретились, когда Уилл раскрыл замысел Джилана застать своего бывшего учителя врасплох. С тех пор многое изменилось. Уилла отослали в скалистый уезд, а Джилана перевели в Норгейт, но молодые люди по мере возможностей следовали этому своему обычаю. «Думаешь, стоит подождать?» — спросил Уилл. Джилан пожал плечами. «Если Холт до сих пор не тут, то что-то его задержало. Лучше поехать и разбить лагерь». Слегка сжав ноги, он пустил своего коня вперед. Уилл сделал то же самое и быстро нагнал товарища, после чего они поехали бок о бок. Чуть позже рейнджеры добрались до места собора. Это было относительно открытое место посреди леса, очищенное от кустов и подлеска. Высокие деревья были оставлены для того, чтобы крепить к ним низкие одноместные палатки рейнджеров. Друзья проехали к своему обычному месту, приветствуя по пути собравшихся. Орден был сплоченным коллективом, и большинство рейнджеров знали друг друга по имени. В своем излюбленном уголке Уилл и Джилан спешились, расседлали уставших после долгого перехода коней и почистили их щетками. Уилл взял 2 складных кожаных ведра и принес воды из небольшого ручейка, пока Джилан отмерял овес для Блейза и Тигая. Следующие несколько дней лошадям предстояло пастись среди пышной травы, но сейчас они заслуживали поощрения за проделанную работу. Рейнджеры никогда не отказывались при случае побаловать своих верных помощников. Потом друзья очистили место от упавших ветвей и листьев и установили палатки. Камни от кострища валялись беспорядочно, очевидно, их расшвыряли какие-нибудь дикие животные, и Уилл постарался быстро разложить их как следует. «Я уже начинаю гадать, где же сейчас может быть Холт», — сказал Джилан, поглядывая на запад, где сквозь ветви деревьев просвечивало садящееся солнце. «У него было достаточно времени, чтобы нагнать нас». «Может, он решил не приезжать?» — предположил Уилл. Джилан сжал губы. «Чтобы Холт пропустил собор?» — спросил он недоверчиво. «Одно из самых любимых его мероприятий? Да еще и отказался от повода встретиться с тобой?» В свое время Джилан тоже учился у Холта, но прекрасно понимал, что седобородого рейнджера и его младшего ученика связывают особые отношения. Уилл Холту был все равно, что сын. «Нет», — продолжил он, — «даже представить не могу, что старика задержало». «Так или иначе, но он задерживается не без причины», — раздался за спинами друзей знакомый голос. Уилл с Джиланом резко обернулись и только теперь увидели Кроули. Не зря командор рейнджеров считался мастером бесшумного передвижения. «Кроули!» — воскликнул Джилан. «Откуда ты взялся? И почему я не услышал, как ты к нам подходишь?» Кроули усмехнулся, признавая свое мастерство. «Умение тихо подкрадываться — бесценное преимущество в замке Арлуин с его бесконечными политическими интригами. Вы не поверите, если я скажу, сколько всяких секретов и тайн я узнал от тех, кто слишком поздно заметил мое присутствие». Молодые рейнджеры встали и пожали руку своему командору. Потом Джилан принялся заваривать кофе, а Уилл не утерпел и задал мучивший его вопрос. «Так Холт точно не приедет на собор?» Кроули пожал плечами. «Позавчера я получил от него послание. Он сейчас находится на западном побережье, расследует слухи о новом религиозном культе, возникшем там. Сообщает, что он не успеет вернуться». «О новом религиозном культе?» — переспросил Уилл. «Что еще за культ?» Уголки губ Кроули дернулись в презрительной гримасе. «Боюсь, самый обычный», — он посмотрел на Джилана, ища у того поддержки. «Но ты же знаешь, Джилан». «Даже слишком хорошо», — кивнул Джилан и выкрикнул насмешливо. «Приходите к нам и обретете спасение! Только наш Бог самый настоящий! Он защитит вас от грядущего конца света! С нами вам ничего не угрожает! Ах да, кстати, не желаете ли вы пожертвовать нам все ваши драгоценности ради привилегии стать избранным? Этот культ?» Кроули тяжело вздохнул. «Вкратце, да. Приверженцы этого культа предупреждают людей о грядущих бедствиях и в то же время сами подстраивают такие ситуации». Джилан налил в чашки дымящийся кофе и раздал их собеседникам. Кроули искоса посмотрел на то, как двое молодых рейнджеров щедро приправляют свой напиток диким медом, и покачал головой. «Никогда не понимал, как можно пить кофе с медом. В свое время мы с Холтом немало спорили по этому поводу». Уилл усмехнулся. «У учеников Холта нет другого выхода. Если ты под его началом, то рано или поздно просто обязан научиться стрелять из лука, метать ножи, бесшумно красться и класть мед в кофе». «Он прекрасный учитель», — сказал Джилан с наслаждением, попивая дымящийся напиток. «Так что там Холт говорил о новом культе? Как он называется? Обычно последователи таких культов придумывают себе какое-нибудь громкое название», — добавил он, повернувшись к Уиллу. «Он ничего про это не говорил», — развел руками Кроули. Казалось, он сомневается, сообщать ли подробности, но все-таки решился. «Холт опасается, что это могут быть возродившиеся посторонние. Это название ничего не говорило Уиллу, но Джилан тут же насторожился. «Посторонние?» «Да, припоминаю. Что-то было такое на втором году моего обучения. Уж не с ними ли вы ездили разбираться с Холтом?» «А также с Берриганом и несколькими другими рейнджерами», — кивнул Кроули. «Представляю себе, что это был за культ», — пробормотал Уилл. В Орлуине ходила поговорка «один бунт, один рейнджер». То есть, иными словами, для решения какой-то отдельной проблемы обычно хватало одного рейнджера. И лишь в редких случаях на одно и то же задание отправлялись сразу несколько человек. «Вот уж действительно», — согласился Кроули. «Крайне неприятное сборище проходимцев, умеющих дурачить сельских жителей и быстро распространяющих свое пагубное влияние. Нам удалось расправиться с ними далеко не сразу, поэтому Холт и решил как можно быстрее разузнать все о новом культе. Если это действительно возродившиеся посторонние, то нужно действовать немедленно». Он плеснул остатки кофе в костер и поставил кружку на землю. «Но не будем беспокоиться почем зря. Сначала нужно точно узнать, с чем мы имеем дело. А тем временем нам предстоит провести собор. Джилл, я вот подумал, не передать ли в твое подчинение двух юных рейнджеров последнего года обучения, чтобы ты натаскал их в искусстве маскировки?» «Я не против», — отозвался Джилл. Если Кроули считался мастером бесшумного передвижения, то Джилана по праву называли лучшим мастером ордена по умению скрываться. В основном в этом своем умении молодой рейнджер руководствовался инстинктами, но он всегда мог обучить новичков нескольким полезным приемам. «А что касается тебя, Уилл, то в этом году у нас трое первогодков. Не хочешь оценить их потенциал?» Было заметно, что Уилл с трудом сумел переключиться на разговор. Юноша совершенно не скрывал своего разочарования от того, что ему не суждено повидаться со своим бывшим учителем, и Кроули решил отвлечь его от грустных мыслей, подкинув небольшое задание. — Ой, извини, Кроули, что ты сказал? — спросил Уилл с виноватым видом. — Не хочешь проверить, чему научились первогодки? — повторил Кроули, и Уилл торопливо закивал. — Да-да, конечно, я просто думал о Холте. «Мне так хотелось с ним встретиться», — вздохнул он. «Мы все не отказались бы от такой встречи», — усмехнулся Кроули. «А уж как бы нас развеселила его хмурая физиономия! Но у нас еще будет случай. Позже». Он немного замялся. «А, ничего. Это пока подождет». «Что подождет?» Теперь в Уилле пробудилось любопытство, и Кроули мысленно ухмыльнулся. Любопытство — это первый признак хорошего рейнджера, как, впрочем, и умение соблюдать дисциплину. «А, неважно», — махнул рукой Кроули. «Нечто, о чем я тебе расскажу в свое время. А пока было бы неплохо, если бы ты поднатаскал этих мальчиков в стрельбе из лука и проследил, как они выполняют упражнения по тактике». «Считай, дело уже сделано», — Уилл подумал несколько секунд и добавил. «Мне нужно самому придумать тактическое задание?» «Нет, мы уже его придумали. Просто проверь, как юные рейнджеры его выполняют. Тебя это точно позабавит», — добавил Кроули с загадочной улыбкой. С этими словами он встал и отряхнул штаны. «Спасибо за кофе. Увидимся сегодня вечером на празднике».